Светлана сидела в нарядном стального цвета москвиче модели «Люкс», о чем уведомляли сверкающие буковки. Его «Мерседес» был вишневого цвета, вспомнился и забылся. Разверилась, что есть у него эта машина. Куда-то уж очень далеко укатила она от него. За этот капидак и дальше-дальше в какую-то невозвратность, в ненужность, в непонятность. А этот маленький москвич, такой трогательно ухоженный, такой трогательно бахвалящийся своим люксовым исполнением, он не убавил в его глазах Светлану, он что-то даже прибавил к ней, заносчивый штришок к ее характеру приложил. Ей надо было быть заносчивой. Нате, смотрите. Она привезла свои вещи, несколько чемоданов, которые он принялся таскать в дом, еще хорошенько не разглядев ее самую. Чемоданы были из дорогих, нате, смотрите, совсем счастливая женщина, ведь совсем счастливая женщина, такая машина, такие чемоданы. И вот она вошла в дом, эта счастливая женщина переступила порог его комнаты. Да, она была прекрасна. Еще как-то иначе причесалась, чем днем, еще как-то иначе светились ее глаза, теперь уж совсем непонятно. Совсем просто была она одета, но это была... угаданная простота, такая, что метит женщину высокого вкуса. Она тотчас углядела его смокинг, бабочку, выстроившуюся в ряд туфли. «А тут сразу два знаменских», — сказала она. «Но люб мне этот», — она притронулась рукой к его плечу. У нее была холодная ладонь. «Сразу поедем? Или чуть побудем вдвоем?» — спросила она. «Чуть побудем. А что будем делать?» Обе ее руки теперь лежали у него на плечах, холодя их. Она закинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Милый, светлый мой, возьми меня», — сказала и отошла от него, и стала, закинув руки, снимать с себя свое совсем прозрачное платье, которое, оказывается, было непрозрачным, скрывало ее, такую ее. Она раздевалась перед ним, не стыдясь, потому что видела, что он слепнет. Она шепнула, обернувшись к нему, к ней вдруг. Чуточное вернулось ее заикание. «Любимый, светлый мой!» Темно было в этой жалкой комнатке, но с вызвездившимися окнами, где мужчина и женщина, слив неистовый стук своих сердец, спасали друг друга от отчаяния. Темно было, а потому не было этих жалких стен, а были звезды и угадывались горы. Когда они поднялись и стали одеваться, собираясь в парк, она не стала его уговаривать, чтобы не надевал свои пижонские одежды. Напротив, она сама помогла ему нацепить эту вызывающую бабочку, сняв ее с макового поля. «Пусть теперь разглядывают нас», — сказала. «Теперь, когда мы сами себе поверили, все нам поверят». «Почему?» — спросил он. «Что почему?» Свет уже был зажжен, и он увидел, как потемнели ее глаза. «Хочешь понять, почему я?» «Хорошо, я тебе отвечу. Потому». Покинув дом Дим Димыча, Ашир побрел по улице, чувствуя, что совсем доколочен зноем и тем, что был все-таки пьян, а пьяным быть ему было нельзя. И он все время себя проверял, одергивал, измучивая этим. К вечеру сгустились сумерки, и Ашир вдруг приметил на асфальте свою тень и ужаснулся. Достиг желаемого, действительно более жалкого человека, чем обладатель этой тени, придумать было невозможно. Спившийся бродяга только и мог породить такую тень. Даже асфальт ею брезговал. Не позволял к себе по-настоящему приникнуть, как бы оттесняя плечом корыку.